Рафаэль Санти. Эпиграф. Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации – вот задача искусства в настоящее время. Александр Иванов. Мудрые ученые открыли, что с незапамятных времен сквозь всю нашу планету Земля проносятся мириады таинственных звездных скитальцев, крошечных невидимых нейтрино. Вот сейчас вы развернули страницы книги или журнала, и сквозь эти страницы, как, впрочем, и сквозь вас самих, проскользнули триллионы нейтрино. Бесшумно, неуловимо, незаметно. Пролетели и, проскочив недра Земли, вновь ушли в космос. Эти частицы — дети галактик. Задумывались ли вы, что совершенно вопреки нашей воле и столь же незаметно и неслышно, сквозь душу каждого человека с поры юности и до старости проносятся волшебные частицы искусства, рожденного земными звездами, гениальными поэтами, композиторами, художниками? Вы могли лишь однажды прикоснуться к красоте, услыхать музыку Баха, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, прочитать стихи Гёте, Байрона, Пушкина, Блока, увидеть творения Эль Греко, Рембрандта, Рублёва, Александра Иванова. И невольно, так устроен почти любой человек, след от этого касания останется на всю жизнь. Конечно, от любого индивидуума зависит, насколько он захочет углубляться в мир искусства, насколько он будет увлечен и пленен им. Но влияние на его сердце даже от одного прикосновения к прекрасному неизгладимо. Вот почему род человеческий бережно хранит имена тех великих мастеров, которые в своих созданиях воспевали добро, свет и заставляли человека гордиться тем, что он человек. Ибо творчество больших художников всегда отличало ощущение гармонии, сокрытой в самом бытии людей, в природе, окружающей их, в стремлении большинства землян к счастью, миру. 500 весен расцвело. 5 веков в назначенное время наступало лето, а потом желтели листья и приходила осень. Позже брала верх зима. И снова уступала дорогу весне. 1500 лет сменялись поколения, неспешно переворачивались страницы летописи планеты. И несмотря на это неотвратимое круговращение, в смену событий и поколений, род людской свято помнил, что в апреле 1483 года в маленьком итальянском городке Урбино появился на свет художник, воспевший человека и создавший картины, являющие нам мир пленительный и неприходящий, оставивший всем образ матери, любящей и страдающей, чудесной и незабываемой. Тысячи мастеров, больших и малых, писали Мадонн, но Мадонны Рафаэля — верх совершенства. Безумно трудно писать о таком художнике, которому посвящены тысячи книг, репродукции с картин которого висят на стенах многих домов, а оригиналы, созданные им, начиная с крошечных рисунков или эскизов и кончая портретами или картинами, являются украшением и гордостью лучших музеев мира. Слишком велика громада славы и, что самое сложное, назойлив, неотразим стереотип, набор легенд и домыслов, начатый еще при жизни мастера и доходящий до наших дней. Тем бесценнее встречи с картинами художника. Они-то, эти немые свидетели, рассказывают иногда значительно больше, правдивее и точнее, чем иные толстенные монографии, романы или беллетристические завлекательные повествования. В чем феномен легендарной известности Рафаэля? Почему он почти 5 веков неоспоримо, несмотря на яростные нападки, является признанным лидером Высокого Ренессанса, причем его значение как художника стало поистине вселенским, далеко превысив рамки великолепной итальянской живописи? Как ни странно, именно в оценке его роли в мировом искусстве столкнулись наиболее неистово апологеты формализма в начале XX века и приверженцы реалистической школы. В чем же секрет этого магнетического влияния? В чем совершенство его пластики? Ведь за прошедшие 4 с лишним столетия мировое искусство дало человеку такие шедевры живописи, раскрыло таких мастеров колорита, композиции, невероятных по силе и экспрессии, что внешне весьма благозвучные, чтобы не сказать простые по доступности изобразительного языка картины Рафаэля, естественно, могли устареть, показаться старомодными. Однако этого не произошло. Ибо ныне, как никогда, светозарна и триумфальна популярность его творений. И, что особенно любопытно, признательность рода людского этому гениальному живописцу год от года растет вопреки всем заклинаниям модернистов. Почему? Искусство Рафаэля потрясает прежде всего глубиной и гуманизмом, полным отсутствием внешних эффектов, какой-то попыткой удивить или поразить зрителя. Он, как никто, сумел соединить в своих созданиях неподражаемое умение и мастерство рисунка и живописи с ясным, полнозвучным мировидением. Художник открыто признается в своих произведениях в любви к жизни, в преклонении перед красотой человека. Его полотна простосердечны. Иногда даже могут показаться наивными в своей открытости, когда живописец, не мудрствуя лукаво, простодушно рассказывает о беспредельной признательности за данную ему радость земного бытия, ощущение прелести природы. Рафаэль вдохновенно выразил в своих мадоннах удивительный мир тишины, покоя, сердечной щедрости. Вот почему в наш грохочущий машинный век, наполненный до отказа слепящими огнями, высверками, оглушающими звуками, стремительным, уже даже не земным, а космическим движением, когда человеческая плоть, зрение, слух уже порою не выдерживают такого напора анилиновой яркости и шума, так необходим, духовно надобен мир Рафаэля. К Рафаэлю, может быть, как никому, так прямо обращены слова Ньютона. «Я никогда бы не был Ньютоном, если бы не стоял на плечах гигантов». И действительно, будто почва культуры Италии эпохи Ренессанса, все творчество крупных художников той поры и прежде всего современников Рафаэля, Леонардо и Микеланджело, как бы готовило появление гениального живописца, способного обобщить грандиозный опыт, воплотить это наследие, изумительное по глубине проникновения в суть природы и человеческой натуры. Рафаэль сумел сделать это, смог совершить невероятное, синтезировать эксперименты самых противоположных художников, взяв все из их изысканий и создав свою совершенно оригинальную и первичную систему образов, непревзойденную по яркости и поражающую простотой изобразительного языка, доступного любому смертному. В искусстве каждого большого художника заложена тайна, иначе не может свершиться рождение новой красоты. Здесь, в момент какого-то озарения, вызванного бытием живописца, его пониманием и осмыслением времени, накоплением опыта, и происходит тот неуловимый и непредсказуемый пластический взрыв, схожий с рождением новой звезды. Так Рафаэль, юный сирота из Урбино, обладавший невероятным темпераментом и силой, скрытыми от окружающих за крайне обаятельной и приветливой внешностью, именно он, этот юнец, одержимый любовью к искусству и, безусловно, неординарным честолюбием, проявляет поистине вулканическую трудоспособность. В истории искусств почти никто не знал такого взлета и успеха, как Рафаэль, достигнутого так скоро и в столь молодые годы. Первые шаги Рафаэля на родине, учеба у Перуджино, еще никак не приоткрывает нам истинного размаха дарования будущего гиганта Ренессанса. Все созданное им великолепно, но вполне вмещается в привычные рамки развития способного, очень талантливого юноши. Он внимательно изучал, размышлял, сравнивал, копировал, учился. Но студия не отгораживала его от жизни, и, пожалуй, это отсутствие в нем некоторой замкнутости, некоммуникабельности отличает всю его дальнейшую судьбу. 17-летний урбинец, безвестный простолюдин, сразу находит свою песнь. Он начинает создавать сюиту «Мадон», в которой с откровенной чистотой души выплескивает тоску по рано ушедшей матери. Преклонение перед чудом материнства, перед загадочной сутью бытия. И его ранние живописные опыты, эти первые «Мадонны», сегодня показывают нам истинное зеркало души художника и являются непревзойденными живописными шедеврами. Ныне особенно ясно, как бесценно искусство, рожденное чувством красоты, и как вечна живопись, созданная Леонардо да Винчи или Вермеером Делфтским. Совсем маленькие картины, с одной или двумя фигурами, не более. Ведь не в метраже и не в количестве персонажей смысл живописи. Кому непонятно, что произведения салонной продукции в мировой истории культуры, несмотря на огромные форматы картины, скрометный колорит, сотни жестикулирующих фигур, искусно скомпонованных в артистичные мизансцены, все это, несмотря на былой успех, а порой высокие гонорары, все же со временем оказывалось пустопорожним хламом и находила свое место в объемных запасниках музеев, а то и вовсе на свалке. Поэтому с осторожностью надо воспринимать эффектные шумные картины. В них нет главного — музыки прекрасного, а есть лишь грохот и холодный расчет поразить чем-то зрителя. Это прежде всего относится к бесчисленным творениям ложноклассического и псевдоакадемического искусства, которые взывают лишь к любопытству дурного вкуса, к беллетристическим понятиям, а не к сердцу и уму. Но так повелось, что именно художники псевдоклассического стиля всегда воспевали Рафаэля, сделав из него чуть ли не идола академизма. Беда была в том, что иногда большие картины позднего периода, исполненные по его эскизам учениками и являясь лишь декоративным оформлением интерьеров богатых дворцов, были весьма далеки от истинных шедевров Урбинца. Рафаэль последних лет жизни, несмотря на высокий класс картин, выпускаемых его школой, все же иногда несколько холоден и риторичен. К счастью для искусства великого мастера, таких придуманных, натянутых композиций было не так много. Но вернемся к его молодости. Еще не достигший 20 лет мастер одним лишь порывом души находит выражение всем одолевающим его чувствам в ряде небольших картин, решающих вечную тему — материнство. Это вполне объяснимо, ибо, оставшись столь рано без матери, он находит выход своей тоске в грезе о детстве, приветливости, светозарности этой поры жизни. Цикл неповторимых по своей прелести, духовному богатству и какому-то особому лиризму Мадон начинается с нашей эрмитажной Мадонны Конестабеле 1500-1502 годы, в которой все обаяние юности, девичий хрупкий образ Марии, чистота воспоминаний детских лет художника, проведенных в Урбино. Далее «Мадонна в зелени» 1505 год, в которой чувствуется влияние Леонардо, но уже звучит ясная рафаэлевская пластика. Величественная и задумчивая Мадонна дель Грандука и Мадонна с безбородым Иосифом, обе созданные около 1505 года, и, наконец, ошеломляющая своей ласковой проясненной гармонией, счастьем, Мадонна с щегленком 1506 год. Все крепнет и мощнее звучит интонация, придающая этим картинам отличный от всех предыдущих художников пленительный, трепетный стиль, вовсе лишенный какой-либо сухости, литературной заданности. Словом, вместо принятых канонов иллюстраций к библейским сюжетам, Рафаэль предлагает зрителю мир реальный, одухотворенный своими наблюдениями, полный света и добра. Завершает эту сюиту прекрасная садовница, в которой Рафаэль окружает группу полным сияния и радости пейзажем. Темы материнства, женственности, идеала красоты сливаются в этой картине, написанной в 1507 году накануне отъезда в Рим из Флоренции. Рафаэль как бы окончательно находит свое решение библейских тем. Оно наполнено раскованным реальным ощущением полноты бытия, этого земного чуда. В его сюите «Мадонна раннего периода» воплощены самые светлые идеалы гуманизма итальянского Ренессанса. Художник обретает свой стиль, впитав лучшие влияния школы Перуджино и великих флорентийцев. Он придает своим картинам неожиданную и особо чарующую ясность, понятность, доступность, обретя этими работами заслуженное и широкое признание. Он готов к новым, еще более значительным свершениям. Так, за какие-то неполные 7 лет юный, начинающий живописец сумел сказать свое новое, неповторимое слово в вековом жанре Мадон. В 1508 году в Ватикане появился молодой человек. Ему было 25 лет. Но в Вечный Город приехал не просто путешественник, чтобы познакомиться с Римом и его древностями. Ко двору папы прибыл уже известный художник со звучным и быстро запомнившимся всем именем Рафаэль. Он привез с собой работы. Картины, рисунки, эскизы. Но суть посещения Ватикана была совсем не в этом. Папа Юлий II пригласил живописца в Рим по рекомендации своего любимого архитектора Донато Браманте, который был родственником Рафаэля. Говорили, что и герцог Урбинский Франческо Мария делла Ровере, будучи племянником всемогущего папы, тоже сыграл здесь некую роль. И вот среди толпы придворных, святейших кардиналов, блистательных вельмож, их прекрасных дам, сверкающих нарядах, усыпанных драгоценными камнями, вдруг возникла скромная фигура стройного, похожего на юношу человека с открытыми приятными чертами лица. Он был одет скромно, во все черное. Даже бархатный берет был черным. Только тонкая золотая цепочка украшала грудь молодого мастера. Никто не мог предположить, что за какие-то 5 лет он станет главой римской школы и создаст фрески, которые составят не только славу Ватикана и увековечат папу Юлия II, но и станут каноническими для целых поколений живописцев классического направления. Рафаэль и его станцы откроют новую страницу в истории искусств как пример удивительного гармонического решения в фресковых росписях. Никогда не забуду, как, пройдя бесконечные анфилады зал Ватикана, где шедеврам нет числа и, казалось, вся история искусства оставила свои лучшие создания для этого собрания, ошеломленный, уставший от всего увиденного, я вдруг оцепенел, увидев светлую и потрясающую своей юной неувидаемостью грандиозную афинскую школу. Изумляло не только просторное и воздушное построение этой росписи, где фигуры знаменитых философов, ученых, зодчих свободно и непринужденно располагались в пространстве. Нет. Удивлял неожиданный колорит фрески. Словно букет полевых цветов, фиалок, незабудок, васильков расцвел на стене. Казалось, строгий рисунок, сложные ракурсы. Все способствовало монохромному цветному решению. Но Рафаэль внезапно раскрывает все богатство своего темперамента, и афинская школа на много веков становится эталоном высшего мастерства. Может быть, сотворение этого шедевра монументальной живописи хоть несколько успокоило разбег и творческое вдохновение художника. Нет. Не надо забывать, что именно в это же время рядом в Ватикане вечный его могучий соперник, аскет и анахорет Микеланджело Буонаротти расписывал плафон Сикстинской капеллы, и Рафаэль не мог не ответить на колоссальный и титанический рывок Микеланджело к вечности. Нет, покоя не было. Ни на минуту не покидало его ощущение незавершенности задуманного. Он продолжает огромную работу по росписи Ватикана. Одна фреска за другой появляются на стенах. В некоторых из них видно влияние грозного искусства Микеланджело. Рафаэль лучше других понимал, что ему не удастся превзойти Буонаротти в темах, насыщенных страстным и яростным движением, которое свойственно трагическому и динамичному искусству Микеланджело. Но желание создать нечто равное или подобную по объему и воздействию роспись не покидало Рафаэля. Это стало его наказанием. Среди шумных приемов папского двора, слушая бесконечные похвалы своих почитателей, ощущая безмерное обожание, принимая восторги сотен и сотен зрителей, ставший признанным первым живописцем Рима, Рафаэль не знал покоя. Счастье триумфатора было тревожным. Хотя заказы сыпались, как из рога изобилия. Вскоре Рафаэль завел множество учеников, и все же его мастерскую осаждали меценаты, каждый считал за честь иметь в своем собрании картин Мадонну кисти Рафаэля. Надо заметить, что Мадонны, которых он написал немало до приезда в Рим, и которые по существу и создали начинающему живописцу такую раннюю славу, были результатом труда и напряжения всех духовных сил юноши. Теперь самому Рафаэлю на это времени не хватало, одолела суета. Рим сразу втянул урбинца в свой завораживающий и налаженный темп жизни. Вечный город был как бы перекрестком многих дорог. В нем при папском дворе плелись интриги, решались дела, накладывающие отпечаток на бытие миллионов людей. Но жизнь продолжалась, и одна роспись лучше другой покрывали стены Ватикана. В основе их лежал феноменальный рисунок. Рафаэль был непревзойденным мастером рисунка. Не побоюсь сравнения. Но листы Рафаэля с его набросками и эскизами, с обозначенными деталями рук, голов, сложных ракурсах и поворотах, потрясают так же, как детали скульптур античного Парфенона. Так совершенно и в то же время чудодейственны и безмерно точны его кроки. Драгоценны рисунки Рафаэля. В них трепещет, бьется его преклонение перед природой. И главное, именно в его рисунках, в их безошибочной артистичности, отражены гигантский труд и безмерное напряжение Творца. Яснее всего рисовальщик Рафаэль предстает в гениальных станциях. Это идеально построенные фрески, но, как мне кажется, в отличие от росписи Сикстинской капеллы Микеланджело, Рафаэль может быть несколько бесстрастен, хотя и зачаровывает покоем своих композиций. Буонаротти все же заставляет трепетать вашу душу дантовским по силе страшным судом, но каждому свое. Где-то уступчивый Рафаэль в ватиканских станциях слишком был регламентирован заказом. И лишь его природное жизнелюбие иногда прорывается сквозь строгие параметры заранее надуманных аллегорических построений. Но то, что он создал, по-своему прекрасно. Хотя мне думается, если бы Рафаэль написал лишь станции, он никогда бы не был тем Рафаэлем Санти, который по праву увенчивает лаврами славы высокий Ренессанс. Истинный всечеловеческий гуманизм он проявил, конечно, в последней написанной им самим картине «Сикстинской Мадонне». Именно в этой композиции ему удалось, в отличие от фресок, решить истинно драматические человеческие проблемы света и тьмы, добра и зла. Но об этом позже. Жизнь Рафаэля в Риме пролетала стремительно. При всей внешне спокойной респектабельности его будни были наполнены до отказа трудом и встречами с десятками сильных мира сего, от святейшего папы до кардиналов, от льстивых поклонников таланта до учеников и помощников. Все сутки были спрессованы во времени и расписаны до минуты. Прославленный художник уже к 30 годам достиг невиданного, даже в той благословенной для живописцев поре, грандиозного успеха. Личное обаяние, цельность, всегда одержимая направленность к единственной задаче — служению искусству, доставляли ему ни с чем не сравнимое влияние. И грозный Юлий II, и позже хитроумный Лев X любили мастера. Эти владыки католической церкви близко дружили с ним и считались с его мнением. И естественно, что могущественные кардиналы и вельможи, составлявшие их окружение, несмотря на всю свою гордыню и власть, общались с Рафаэлем и даже где-то в глубине души побаивались этого улыбчивого, но непреклонного, внешне мягкого и ласкового, но своенравного живописца. На Рафаэле можно было с полным правом сказать словами флорентийского князя Козимо Медичи: «Художник — существо небесное, а не вьючный осел». Казалось, судьба Рафаэля стала безоблачной, но он был удачлив и как будто счастлив. Вокруг него курился дым фимиама, художник был захвален и заласкан, но, как все в мире, это имело второе прочтение. Сила и свежесть натуры Рафаэля, составлявшие сердцевину его гения, незаметно изо дня в день истрачивались и таяли. Страшнее всего было постоянное общение с людьми неискренними, лживыми, обволакивающими его паутиной лести, интриг и вовсе ненужными для Рафаэля, строгого и очень сдержанного в личной жизни, безмерно трудолюбивого и направленного постоянно на постижение тайн высшего мастерства. И еще одна немаловажная деталь. Несмотря на, казалось бы, всеобщее признание и хвалу, все же Рафаэль был чужаком и простолюдином в светской толпе вельмож и бездельников. Чужаком. Хотя он был близок с Агостино Кьяджи, этим богатейшим меценатом. Его обхаживал кардинал Бибиена, мечтавший выдать за него племянницу. Многие, многие власть придержащие хотели видеть рядом с собою блистательного и удачливого маэстро. Но нет ничего страшнее для живописца, да, впрочем, для любого творца, чем круговерть этих сладких до липкости будней с кажущимися феерическими и почти сказочными по легкости развлечениями светской жизни. И Рафаэль, прибывший в вечный город полный жажды достижения вершин искусства, создав за поразительно короткий срок фрески Ватикана, знаменитые станции и уже одной афинской школы, увековечившей свое имя, был завален бесчисленными, иногда малозначительными заказами, многочасовыми, порой пустыми беседами, застольем и многими-многими отнимающими силы делами. Так годами, постепенно и, может быть, уже незаметно для самого мастера, большинство картин и фресок, начатых по его эскизам и прописанных по деталям им самим, заканчивались способными, но далеко не гениальными учениками. После смерти Браманте волею судеб он стал главным архитектором Рима, и вдруг вся тяжесть этой огромной ответственности, почетной и высокой, но далекой от живописи, окончательно смешала цельность его творческих замыслов и устремлений. Так неумолимый рок создавал препоны художнику Рафаэлю и поощрял успехи Рафаэля-архитектора, придворного светского человека. И вот тут происходит самое страшное. Сердцевина творческого креда мастера из Урбино, в основе которой лежали гуманизм, любовь к прекрасному, к гармонии, к красоте бытия, наталкивается и разменивается на суетливое и размеренное исполнение отдаленных от его сокровенных желаний обязанностей. Тяжелейший груз риторических, населенных десятками персонажей композиций, был бесконечно далек от мира его юности, когда молодой Рафаэль создал неповторимую сюиту Мадон, каждая из которых во всей своей непостижимой красоте была песней чистой и цельной души великого художника, постигавшей все лучшее, что создал в ту пору итальянский Ренессанс. Это нисколько не означает, что станция Рафаэля, Диспут, Парнас, изгнание Гелиодора, месса в Больсене или другие движения назад в его могучем творчестве. Но эта работа, столь успешная и искрометная по достигнутой славе, может быть, внесла усталость сердца и разрушила храм трепетной души Рафаэля. Если бы не его великолепные портреты, особенно Бальтазара Кастильоне, папы Юлия II, кардинала Донны Велаты, папа Льва X с кардиналами, где во весь рост встает психолог, мастер и гуманист, мы могли бы вовсе забыть Рафаэля Станковиста. Римские Мадонны последних лет, исполняемые по многочисленным и неотступным просьбам могущественных заказчиков, несут на себе следы некоторой риторики и постановочности. В них как будто теряется нить образов его простодушных и милых Мадонн раннего периода. Но Рафаэль есть Рафаэль, и он неотступно стремится добиться своей заветной высоты. Представьте себе, ценой каких усилий, скольких людей достигается вершина Гималаев Эверест. И ведь победитель, покоривший эту грандиозную высоту, обмерзший, задыхающийся, еле живой, находится на ней всего лишь считанные минуты. А гениальные художники, открывающие новую красоту и побеждающие вершины искусства, должны жить и работать годами на этой страшной высоте. Окруженные врагами, завистниками, неудачами, интригами, а иногда недугами. Как мало бывало друзей у настоящих мастеров. Вот почему так непостижимо, трагично и бесконечно жутко незримое, публичное одиночество Рафаэля. Не дай бог поскользнуться. Потому так, наверное, ласков, приветлив мастер из Урбино. Он один, как никто, вечно, каждодневно ощущал высоту, предгрозовую атмосферу почти достигнутой, но все еще непокоренной вершины, о которой грезил. И поэтому, когда читаешь в солидных монографиях, что Рафаэль был счастливчиком, что ему безмерно везло, что он был баловнем судьбы, это банальность и полное непонимание души истинных художников, поэтов, композиторов, вечно страждущих, ищущих, никогда, пусть скрытно, неудовлетворенных сделанным. И чем больше вчитываешься и вдумываешься в жизнь Рафаэля, тем все очевиднее разделяются декорации и истины его нелегкой, сложной судьбы. Да, Рафаэль понимал истинную ценность многих заказных работ, исполняемых учениками. Но в его душе уже зрела мысль о создании творения, способного еще доказать всю мощь дарования. И он находит силы сломать налаженную суету и сочинить свой реквием. Вспомним пушкинского Моцарта с приходом черного человека, заказавшего ему эту музыку. Так, где-то около 1515 года Рафаэля посетили в Риме черные монахи, представители далекого монастыря из глухого городка Пьяченце. Они заказывают ему Сикстинскую Мадонну. И свершается чудо. Рафаэль впервые в жизни натягивает на подрамник огромный холст и собственноручно, без единого прикосновения учеников, пишет свой шедевр. Апофеоз всего своего гигантского творчества. Мать с младенцем. Величайшее творение мира — Сикстинскую Мадонну. И недаром ее название как бы отвечает на титульное обозначение росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. Да, это был ответ Буонаротти. В этом полотне Рафаэль синтезировал как бы весь накал, мудрость и красоту высокого Ренессанса. И не только непостижимая пластика этой композиции, где светотень и лепка формы достигают недосягаемой вершины, превзойдя по мощи выражения самого Леонардо, но трагизм и философская суть картины нисколько не уступают драматизму творений Микеланджело. Да, Рафаэль нашел воплощенный ответ на вопрос «Кто же он сам?» Или лишь камерный создатель маленьких очаровательных Мадонн, или творец грандиозных фресок, или великолепный портретист, удививший всех своей виртуозностью. Нет, отвечает живописец в Сикстинской Мадонне, Рафаэль. Это Рафаэль, великий мастер синтеза в искусстве, непревзойденный и единственный. все лучшие качества современников, весь опыт античности, всю глубину философских идей своего времени притворил Рафаэль и воплотил в Сикстинской Мадонне. Это было поистине творение гения. Вдохновенный мастер, собрав воедино всю духовную и художническую силу, воспользовавшись, казалось, второстепенным заказом, вдруг творит бессмертный шедевр, навечно утвердив свое имя. Еще более потрясает, что Сикстинская Мадонна создана в дни безмерной славы Рафаэля, несмотря на то, что он уже был смертельно утомлен. И однако, подобно гётовскому Фаусту, Рафаэль будто снова обретает вторую юность. Он снова пишет. Нет, не пишет. Он словно выпивает из самых глубин сердца заветную тему. Но это не экспромт. Он приходит к решению своей кардинальной картины уже со всем колоссальным опытом компоновки монументальных композиций. Уже сотворена финская школа, ставшая эталоном классической гармонии во всем мировом искусстве. Уже испытано, пережито, глубоко прочувствовано чудотворное влияние глубочайшего мастера Леонардо да Винчи. Уже изучен до предела язык самого Микеланджело Буонаротти. Но, повторяю, Рафаэль есть Рафаэль. Сикстинская Мадонна отражает не только ослепительную технику мастера кисти из Урбино. В это полотно вложена вся мудрость его мировидения. И все же в этой картине прежде всего чарует могущество души, ее человеколюбие. В холсте нет ни загадочного леонардовского сфумата, хотя лепка формы безупречна. В картине вы не найдете ошеломляющих микеланджеловских ракурсов. Все предельно просто. Рафаэль оставляет завещание людям. И этот памятник живописи делает его имя поистине нетленным. Сикстинская Мадонна, пожалуй, самая знаменитая картина мира. И хотя, как и на Джоконду, на нее пролито ушаты помоев и грязи досужими формотворцами, от этого две немеркнущие жемчужины нисколько не потускнели. Иные искусствоведы часто задают вопрос, кто послужил прообразом Марии. И тут вступает в действие оптика, рентген, фотография. Находят, что Сикстинская Мадонна схожа с Донной Велатой, дамой с покрывалом. Иные просто утверждают, что Рафаэль был вдохновлен Форнариной, своей последней и беззаветной привязанностью. Однако нельзя не удивиться слепоте многих искусствоведов, не увидевших в Марии мечту Рафаэля. Образ, собранный им из несметных озарений, постигавших душу художника за много лет. Черты лица Марии — синтез. Это символ матери, обобщенный, наполненный состоянием человеческой любви и печали. Начинать сравнивать разрез глаз, пересчитывать количество ресниц на женских портретах Рафаэля и у Марии в Сикстинской Мадонне, конечно, увлекательное занятие, может быть, близкое к науке, но очень далекое от понимания роли создания этого архиважного для живописца полотна. Рафаэль в Сикстинской Мадонне написал всю свою судьбу. Он вспоминал Урбино и полустертые в памяти чарующие черты своей матери. Перед его мысленным взором проходили сотни милых, добрых женщин, ласкавших своих младенцев. Наконец, и что самое главное, художник в своей мастерской был не один. Рядом с ним, вместе с ним, в каждой клеточке его плоти жило его время. Пора жестокая, непростая, напитанная до краев войнами, скорбью, борьбой света и тьмы. И эта магнетическая сила ощущения эпохи, желание что-то сказать людям, помочь им понять несуразность злобы, уродства, мрака, утвердить победность добра и света, двигали кистью Рафаэля. Простодушно и чуть ошеломленно взирает на Марию Сикст. Он потрясен. Свидетельство его земного могущества, тиара, уже не венчает его лысоватую голову, а стоит скромно в углу. Варвара опустила глаза, задумавшись о суете земной. Лишь две мордашки ангелочков лукаво взирают на сотни людей, толпящихся в зале у картины. Зеленая драпировка раздвинулась, и мы зрим, как к нам шагнула задумчивая, грустная женщина, прижимая к груди дитя. Печальная, почти застывшая в своем горе. Можно удивляться, как Рафаэль сумел сбросить с себя некоторую театральность монументальных росписей, исполнявшихся ранее, и пришел к этой суровой, почти скупой, но поэтому столь разящей простоте. Но напрасно вы думаете, что мастер хоть на миг забыл весь опыт искусства, созданного до него. Он знал и умел все, поэтому мог писать без натуры любую фигуру, поэтому так волшебно использовал законы, открытые художниками Ренессанса. Недаром Леонардо называл музыку сестрой живописи, и недаром контрапосту так близко по смыслу и звучанию законам контрапункта. Сикстинская Мадонна поистине симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и гармонией. Но самое феноменальное в этом большом полотне — это таинственное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное соответствие, что они служат лишь одному главному желанию художника — заставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные глаза Марии. Картина Рафаэля необычайно современна. Этические задачи, поставленные мастером, живы и поныне. Они необыкновенно усилены еще и судьбой самой картины. Во время Дрезденского восстания в XIX веке русский революционер Михаил Бакунин мечтал поставить Сикстину на крепостных стенах, чтобы остановить наступавших врагов. Едва ли кто из бывших в Дрездене забудет руины Фрауенкирхе, единственные развалины, оставленные для напоминания потомкам об ужасах войны, о разбитом за одну ночь налетом англо-американских эскадрилей городе, о разбомбленном Цвингере, музее, где много лет жила Сикстина. Она и сегодня там, возвращенная и живая, и снова тысячи и тысячи людей толпятся у подножия полотна, неотрывно глядя в глаза Марии и думая о своих судьбах. Рафаэль и современность — это далеко не риторическая фраза. Именно сегодня, когда столь обострены вопросы гуманности и спасения цивилизации, Сикстинская Мадонна, созданная давным-давно, ставит перед миллионами людей несравненную этическую задачу о войне и мире, о спасении самого человечества. Когда Рафаэль скончался в 1520 году, у его изголовья стояла неоконченная картина «Преображение». Весь Рим пришел прощаться со своим любимцем. Сикстинская Мадонна — последний великий шедевр, написанный Рафаэлем в 1516-1519 годах, находилась в тот день в далекой церкви на севере Италии, в городке Пьяченце. Весть о смерти знаменитого художника достигла и этих глухих мест. Словно надтреснутый голос колокола звучал на окраине маленького городка. Низкие серые облака плыли над черепичными крышами. Воздух, сырой и влажный, колыхался от колокольного звона. Умер Рафаэль. Но это был лишь только миг истории. Рафаэль окончил земную жизнь и начал вторую, вечную. Искусство Рафаэля, славящее человеческое бытие, власть разума, света и добра, бессмертно. Сикстинская Мадонна. Никогда не забуду страшную ночь 13 февраля 1945 года, рассказывает генеральный директор государственных собраний Дрездена, профессор доктор Манфред Бахман. Я 17-летний мальчишка с ужасом смотрел на зловещее багровое зарево пожара, объявшего мой родной город. Пол неба пылало, окрашивая кровавым светом все вокруг. Невероятный адский грохот взрывов авиабомб долетал до нас, до местечка Обервард, расположенного в 15 километрах от Дрездена, куда временно переехала моя семья. Когда мы вернулись домой, я не узнал города, где родился и вырос. Развалины, хаос, мертвые, зияющие пустые глазницы окон домов. Таковы были кошмарные итоги бомбежки в ту февральскую ночь, когда англо-американские эскадрильи смели с лица земли один из красивейших старинных городов Европы. Уничтожили десятки памятников архитектуры, разрушили знаменитый Цвингер, гордость Дрездена. Прошло почти 30 лет, но раны, нанесенные той ночью 45-го года, еще не все залечены. Руины Дрездена все еще напоминают о прошедшей войне. Мы решили оставить нетронутыми развалины Фрауенкирхи, чтобы люди вечно помнили о той страшной ночи, о развязанной фашистами мировой войне. Шли годы. На моих глазах вырастал из руин новый Дрезден, восставал из развалин Цвингер. Но и сегодня непочатый край работы. Надо реставрировать скульптуру, восстанавливать памятники архитектуры. Моя судьба сложилась так, что искусство рано вошло в мою жизнь. Сразу после окончания учебы я стал руководителем Музея народного искусства. 12 лет я работал в этом замечательном музее. Написал книгу о народном искусстве Саксонии. Много интересных событий, встреч прошло перед моими глазами. Но один из самых волнующих моментов моей жизни наступил 3 июня 1956 года. Это был день торжественного открытия спасенных нашими советскими друзьями сокровищ Дрезденской картинной галереи, шедевров Цвингера. Мы снова увидели любимые картины, гордость нашего города, нашу радость. Первая из первых — Сикстинская Мадонна Рафаэля, жемчужина мировой культуры. У этих шедевров трудная судьба. Были минуты, когда они стояли на краю гибели от сырости, холода. Они могли стать жертвой диверсии оголтелых вандалов, фашистов, но они были спасены от опасности усилиями наших советских друзей. И сегодня мы считаем своим почетным долгом вспомнить, что именно советские солдаты, офицеры и никто иной в том далеком 1945 году спасли от уничтожения сокровища Дрездена. И что именно советские реставраторы, музейные работники, наши уважаемые и дорогие коллеги заботливо сберегли, восстановили бесценные произведения живописи, скульптуры, графики, до их окончательного возвращения на родину. Мы отлично понимали, в какое тяжелое для Советского Союза время это происходило, на каком счету были золотые руки специалистов-реставраторов. Ибо надо было восстанавливать, реставрировать свое родное, разрушенное фашистскими варварами, спасать достояние национальной культуры. И однако советские люди нашли время и силы, чтобы сохранить, спасти сокровища Дрездена. Великое им за это спасибо. Манфред Бахман любезно предложил нам осмотреть собрание Цвингера. Вечерело. Мы шли к музею по набережной реки Эльбы. Погожий вечер расцветил пейзаж яркими теплыми красками. В зеркале реки плыли дворцы, храмы. Сизый дым из высокой трубы пассажирского катера низко слался над водой. Длинные сиреневые тени легли на изумрудный газон, отчетливо прочертили ажурную графику архитектуры дворца. Цвингер. Я слышу это слово в хрустальном перезвоне старинных курантов, в шепоте жемчужных россыпей фонтанов. Вижу перламутровую рябь бассейна и опрокинутые в нее каменные кружева дворца, десятки скульптур, бирюзовое небо с пухлыми белыми облаками. И как в плафоне Тьеполо в воде бассейна отражаются фигуры людей, пришедших сюда приобщиться к прекрасному. Увидеть шедевры мировой культуры и, конечно, прежде всего, великую Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Генеральный директор Бахман подвел нас к цоколю одной из колонн входа. Он указал на надпись, нацарапанную на темном песчанике. «Музей проверен, мин нет. Проверял Ханутин». Манфред Бахман взволнованно говорит. «Мы, как драгоценную реликвию, бережем эту надпись. Ведь ее начертал простой советский солдат». Советский солдат. Я вмиг вспомнил славный чехословацкий город Табор и надписи на здании школы, сделанные нашими бойцами, освободившими город в незабываемом мае 1945 года. Таборяне сберегли и свято берегут эти надписи в их первоначальном виде. Перед моими глазами немедля встала во всей красе злата Прага, спасенная от разрушения подвигом советских солдат. Я снова увидел старинные башни и соборы Кракова, обреченные на смерть фашистскими бандитами и избавленные от неминуемой гибели нашей армии. Я вспомнил горящие глаза замечательного польского скульптора Мариана Конечного и светлую улыбку директора Варшавского национального музея доктора Станислава Лоренца. Они благодарили советских людей за спасение национальных памятников культуры. Поистине, светла и священна была миссия советского воина-освободителя, спасшего Европу от коричневой чумы. И никакие измышления рыцарей холодной войны не очернят благородную роль воинов страны Советов. Мы входим с профессором Бахманом в Цвингер. Рядом со входом на стене укреплена металлическая доска с выгравированными словами. Спасение шедевров искусства Дрездена советской армией является выдающимся подвигом социалистического гуманизма, событием большого исторического значения. На вечные времена наша благодарность народам Советского Союза. «Тысячи, тысячи людей», — промолвил Бахман, — «ежедневно читают эту торжественную надпись, сделанную на двух языках, русском и немецком». Экскурсоводы, переводчики рассказывают посетителям Цвингера о дружбе наших народов. В год нашу галерею посещают около 2,5 миллиона человек из всех стран мира. Подумайте, какая масса людей приобщается к замечательному, неумирающему творчеству старых мастеров. И, конечно, каждый из посетителей спешит увидеть нашу звезду, наше солнце. Сикстинскую Мадонну, эту вершину мирового искусства. Сикстинская Мадонна Рафаэля. Она написана около 1513 года. Босоногая, простая, юная. Мадонна спустилась к людям. Тысячные толпы ждут ее появления. И это зрелище людей, страждущих, ищущих ее взгляда, протягивающих к ней руки, остановило на миг Марию. Она потрясена. Вот земля. И эти люди, которые должны неминуемо убить ее дитя. Она знает об этом. Знает все. Меланхолично. Иронически глядят народ человеческий два малыша с крыльями, ангелы. Они на своем веку уже вдоволь насмотрелись на этих странных, таких нелепых, смешных, а порою страшных людей, шумных и плаксивых, вечно просящих чего-то у неба, всегда недовольных. Потупила взор святая великомученица Варвара. Она тоже слишком хорошо узнала цену людям. Ее смущает шум толпы. Ей немного стыдно. Ведь она тоже была человеком. Папа Сикст, древний старик, подъял умиленный взор к Марии. Он забыл, всю свою суетную жизнь, все бесчисленные грехи свои. И вот здесь, на пороге жизни и смерти, он в первый раз, наконец, поверил. Поверил в чудо. Попирая облака босыми ступнями, прижимая к груди сына, взирает на людей Мадонна. Ее взор смущен этим зрелищем неустроенности мира, страданий и волнений обитателей земли. Прекрасное, благородное лицо отражает все оттенки изумления. Мария не слышит привычного хора ангелов. Ее слух смущен нестройными голосами жителей земли. Она еще крепче обнимает сына. Мадонна чувствует его судьбу, и поэтому так широко открыты ее прекрасные, немного печальные глаза, чуть-чуть приподняты тонкие брови, потому такую скорбью осенена ее юная краса. «Зачем я пришла?» — готовы прошептать уста. «Но так надо». И молодая женщина, гордая, благородная в своем порыве, невзирая на всю тоску, щемящую ее душу, все же спустилась на землю. Кто-то толкает ее навстречу людям, хотя она знает, впереди неумолимо грядет Голгофа. Она пришла, ведь так хотел сам могущественный Рафаэль, Рафаэль Санти. Этот мастер, по словам Гоголя, миф высокого искусства. Художник, гений которого счастливо впитал в себя мудрость искусства Леонардо да Винчи и мощь творений Микеланджело. Живописец, создав Сикстинскую Мадонну, совершает, казалось бы, невозможное, изображает чудо, видение, им самим изобретенную легенду. И заставляет нас верить в это. Так неотразимо проста, убедительна речь его пластики. Так невыразимо тонко срежиссирована психологическая ткань холста. И смущение Варвары, и ирония ангелов, и чудаковатая истовость папы Сикста лишь оттеняют благородство и скорбь Марии и ужас, написанный в глазах младенца. Вся эта необычайно сложная гамма чувств, обозначенных с такой убедительностью, с такой побеждающей правдой искусства, совершает невероятное. Мы всерьез начинаем вглядываться, изучать, любоваться полотном, а значит, начинаем верить в чудо. Мир Сикстинской Мадонны необъятно сложен. На первый взгляд ничего в картине не предвещает беды. И однако ощущение надвигающейся трагедии неотступно преследует, настигает нас, чем больше мы вглядываемся в полотно. Поет, поет сладкоголосый хор ангелов, заполнивший фон холста неба. Он славит Мадонну. Коленно преклоненный, покорный Сикст не отрывает восторженного взора от Богоматери. Смиренно опустила очи Варвара. Кажется, ничто не угрожает покою Марии и ее сыну. Но бегут, бегут тревожные тени по складкам одежды драпировок. Клубятся облака под ногами Мадонны. Само сияние, окружающее Марию и ее сына, обещает бурю. Удавалось ли вам видеть предгрозовое свечение, когда вокруг клубящихся облаков вдруг появляется мерцающее сияние, трепетный теплый свет? Вглядитесь в полотно Рафаэля. Теснятся белоснежные облака. Их гонит ветер. Весь холст полон внутреннего движения, озарен трепетным, все обволакивающим светом, создающим и придающим необычайную жизненность творению мастера. Ни голубое безоблачное небо, ни простой дневной свет сопровождают явление Марии. Странное, таинственное свечение излучает сам холст картины. Свет то еле брежет, то сияет, то победно сверкает. И вот это предгрозовое состояние, как в зеркале, отражается в лице младенца. Его лик полон тревоги. Он словно видит зарницы надвигающейся грозы, и в его глазах, недетских, суровых, отблески грядущих бед. Ветер растрепал пух его волос, он приник к материнской груди и беспокойно всматривается в несметные толпы людей. Еще неясное, неосознанное волнение охватывает его. Рафаэль гениально отразил в чертах младенца ужас перед неотвратимостью рока. Художник — прекрасный драматург. Он великолепно выразил в Сикстинской Мадонне противоборство света и тени. И эта борьба могущественных сил тьмы и света, отраженная в полотне, делает холст вечным. Смотритесь. Мрак, спрятавшийся, запавший в тень покрывала Марии, сразу создает напряжение, ощущение приближающегося, наползающего несчастья. Порыв грозового ветра развивает тяжелые складки золотой ризы Сикста, срывает с головы Мадонны легкое покрывало, колышет увесистые зеленые занавеси. Асимметрия объемов и силуэтов картины еще усиливает ощущение беспокойства и внутреннего движения. Все взоры действующих лиц в полотне направлены в разные стороны, образуя как бы замкнутый круг. Лишь Мадонна и младенец смотрят в упор на нас, и этот взгляд, отрешенный и взволнованный, невольно заставляет каждого стать соучастником события. Рафаэль властно переносит зрителя в далекое время и делает нас свидетелем придуманного им чуда. Картина до иллюзии реальна. Художник заставляет нас забыть, что это холст, хотя мы отлично видим даже на репродукции два шва в местах, где он сшит. Мы почти не ощущаем следов труда мастера. Огромная картина написана, как говорят, на одном дыхании. Точнейший расчет. Огненное сердце, полет взволнованной души позволили Рафаэлю создать этот шедевр. Неповторимый и не менее знаменитый, чем Джоконда Леонардо да Винчи. Каждое движение кисти, каждый удар ее, сделанный мастером из Урбино, точен до предела. В письме Рафаэля нет ни на йоту манерности, попытки чем-то удивить зрителя. Только желание донести до людей мысль, огромную, великую, целиком владеющую художником, только эта сверхзадача волнует Рафаэля. И живописец находит новые формы решения композиции. Он открывает новую красоту в этом сотни раз до него написанном сюжете «Мадонна с младенцем». Рафаэль отыскивает новый, небывалый пластический язык, хотя в Сикстинской Мадонне можно найти следы открытий Леонардо, его сфумато и контрапосто. Небесследно прошло для Рафаэля и влияние невероятной энергии Микеланджело и многих-многих других классиков итальянского Ренессанса. Однако Рафаэль есть Рафаэль, поэтому мы не найдем в Сикстинской Мадонне роскошного колорита, подобного венецианскому, или умопомрачительных ракурсов, смущающих воображение зрителя. Все в этой картине наполнено удивительным чувством гармонии, меры, подчиненности сверхзадачи. Поэтому, несмотря на огромный формат холста, колдовское мастерство Рафаэля заставляет нас вступить в интимный диалог с Мадонной. Где бы мы ни были, нас находит пристальный взгляд Марии, и мы как будто слышим вопрос: «Не ты ли один из тех людей, которые сделают меня несчастной?» И невольно душа твоя, несмотря на все веления разума, подсказывающего, что это лишь мираж, выдумки художника, душа твоя, нисколько не причастная ко всей этой истории, никак не повинная в страданиях Марии, все же замирает от этого тягостного материнского взора. Убедительность живописи Рафаэля непревзойденна. Доступность его языка, граничащая с наивностью, не имеет равных. Взгляните на пруд, на котором висят зеленые драпировки, на облака, служащие подножием Мадонне, на задумчивых, немного плутоватых ангелочков. Эти столь разные живописные детали решены Рафаэлем с легкостью, с какой-то невероятной, счастливой, всепокоряющей верой в реальность происходящего чуда. Без напыщенности, ни на миг не фальшиве, мастер рассказывает нам об этом невероятном происшествии. И мы верим Рафаэлю, как верят правдивому свидетелю необычайного события. Так неотразим пластический строй художника. Но не вздумайте хоть на миг поверить в простоту Рафаэля. Нет, нет, перед нами опытнейший режиссер и знаток психологии, великий мастер композиции. Язык живописца не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Попробуйте проследить за движением складок на одеждах и драпировках, и вы немедля установите, что в этой лишь кажущейся случайной живости и неприхотливости линий есть глубокая закономерность. Все. Все подчинено главной цели — заставить вас увидеть и понять взор Мадонны. Все изображенное вокруг — лишь сложная и необходимая рама, лишь аккомпанемент к центру полотна — лику Марии. Стремительный бег линий, весь сложный абрис силуэта — все неизбежно приводит нас к Мадонне. Расчет мастера неотразим, и мы в плену у Мадонны. На всю жизнь. Становимся ли мы старше, перестаем любить эту картину или нет, но забыть ее нельзя. Такова сила обобщенного образа прекрасно воплощенного Рафаэлем в Сикстинской Мадонне. Мадонна не только красива, она еще и бесконечно мудра. Ее взор, кажется, проникает в самую глубь явлений. О ней можно сказать словами стихов Сервантеса, посвященных поэзии. Она умеет видеть суть явлений и там, где для мудрейшего темно. Понять очарование Сикстинской Мадонны с первого взгляда трудно, порой невозможно. Для этого нужны время и тишина. Ну, конечно, тишина относительна, ибо у картины всегда сотни людей. Правда, бывают в жизни положения исключительные, и тут не могу не рассказать о том удивительном счастье, которое выпало на мою долю. Это было в середине августа 1945 года. Только что привезли в Москву спасенные шедевры Дрезденской галереи. Я знал, что мои товарищи по институту, Николай Пономарев и Михаил Володин, принимали деятельное участие в спасении картин. Ездили в Германию вместе со специальной бригадой. Теперь все эти картины, скульптуры и графика должны быть сосредоточены в Музее изобразительных искусств имени Пушкина для реставрации и сохранения. И вот как-то рано утром раздался звонок. «Приезжай срочно к музею». Целый день вместе с моими товарищами, студентами Института изобразительных искусств, участвовал я в разгрузке машин со скульптурами и картинами Дрезденской галереи. Наступил вечер. Павел Дмитриевич Корин, руководивший всеми работами, пригласил ребят к себе в реставрационную мастерскую, служившую ему и кабинетом. Прасковья Тихоновна, жена художника, нарезала еще теплый черный хлеб, лук, налила чай. Павел Дмитриевич улыбался, глядя, как мы уплетаем этот чудесный по тем временам ужин. Потом весело сказал: «Ну, теперь вы вполне заслужили после трудового дня право на отдых и зрелище», и проводил нас в большой белый зал музея. Ступени казались бесконечными. Неяркий свет августовского вечера озарял помещение. Десятки полотен. Первое, что я увидел, была Сикстинская Мадонна. Она стояла на полу, без рамы, прислоненная к стене. Сикстинская Мадонна. Легендарное полотно Рафаэля вдруг показалось мне темноватой, довольно сухо написанной картиной. Я обомлел. Если б тогда я знал знаменитые строки Льва Толстого: «Мадонна Сикстинская не вызывает никакого чувства, только мучительное беспокойство о том, то ли я испытываю чувство, которое требуется», мне, наверное, было бы легче. Но тогда я был поражен до глубины души. Рядом с Рафаэлем стояли шедевры Вермеера, Делфтского, Корреджо, Боттичелли, Рембрандта, Веласкеса. Это было зрелище непостижимое, тем более, что только недавно окончилась война, и мы давно уже не видели сокровищ Эрмитажа и других наших музеев. Молча, боясь нарушить тишину, бродили мы от картины к картине, обмениваясь лишь восторженными взглядами. Стемнело. И мы ушли из этого зала. Что удивительно, многие из моих товарищей тоже не поняли Сикстинскую Мадонну. Зато всех с первого взгляда сразили Вермеер и Веласкес. Прошло несколько дней работы и вечерних посещений Белого зала. И вдруг я понял, глубоко ощутил все величие и прелесть Сикстинской Мадонны. Все больше и больше времени я, да и мои товарищи, простаивал у полотна Рафаэля, вглядываясь в черты Марии, пытаясь понять смысл ее взгляда. Однажды мы поведали наши мысли Корину, он очень внимательно выслушал. Его прекрасные и чистые глаза ласково глядели на наши смущенные лица. «Еще и Жан де Лакруа, — промолвил Корин, — писал, что живопись — более неясное искусство, нежели поэзия, несмотря на то, что ее формы окончательно закреплены перед нашими глазами. Это одно из ее величайших очарований. Надо уметь вчитаться, вглядеться в картину, продолжал Павел Дмитриевич, и вся глубина шедевра тогда откроется вам. Главное, только не спешите. И он удивительно светло улыбнулся. Думал ли я почти 30 лет назад, что мне доведется увидеть Сикстинскую Мадонну и другие шедевры Цвингера в их родном Дрездене? Судьба, эта великая колдунья, сделала так, что я через 30 лет снова стою у полотна Рафаэля в самом Цвингере и вижу белый зал музея изобразительных искусств, светлые глаза мудрого Корина, послевоенную родную Москву, моих товарищей по институту. Такова великая сила ассоциаций и сила искусства. Но вернемся к Рафаэлю. Просторный зал Цвингера полон. Со всех концов земли приехали люди. Пришли они сюда встретиться с Мадонной. И она ждала их. Ее тревожный взор вдруг становится теплее, приветливей. Она любит людей. Ей приятно это длящееся веками восторженное паломничество. Сикстинская Мадонна. Невольно вспомнили слова Гоголя. Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояла перед ним произведение художника. Вся картина была мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление. Рафаэль достиг в Сикстинской Мадонне высшего мастерства. Его живопись, по словам Вазари, персонажи его картин кажутся скорее выполненными из плоти и крови, нежели красками и рисунком. И, конечно, современники были потрясены произведением гениального живописца. Его называли «божественным». Восхищенные почитатели толпами следовали за ним по улицам Рима. Ум, суеверие, атеизм, маскарады, отравление, убийство, несколько великих людей, бесконечное множество ловких и, тем не менее, несчастных злодеев, всюду пылкие страсти во всей их дикой неукротимости. Стендаль написал эти слова о 15 веке, но они вполне подходили и к 16 веку, времени написания Сикстинской Мадонны. «Я невольно вспомнил Пушкина», — пишет Белинский о Сикстинской Мадонне Рафаэля. «То же благородство, та же грация выражения при той же верности и строгости очертаний». Недаром Пушкин любил Рафаэля, он родня ему по натуре. Благородство и красота образа Мадонны действовали благотворно на самых прогрессивных людей России. Посмотрите. Она все преображает вокруг себя. Я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвращался от нее домой, — говорил Кюхельбекер. Огарев пишет Грановскому в 1841 году. В Дрездене Мадонна удивительная. Я только тут понял живопись. Это мой идеал. Сикстинская Мадонна Рафаэля, как и Троица Рублева, являет нам сегодня высокий образец гармонии, пластики, совершенства. И недаром все усилия модернистов и прочих отрицателей красоты в искусстве были прежде всего направлены против Рафаэля. Однако неумолимое время стирает имена ниспровергателей Рафаэля и Пушкина, и с каждым годом все ярче и ярче разгорается слава вечных творцов прекрасного. Такова логика истории. Дрезден. Черные персты старых колоколен указывают на небо, откуда пришла смерть. Сегодня небосвод ясен и безоблачен, но дрезденские руины предостерегают людей. Помните, помните, помните. Бьют, бурлят серебряные фонтаны на Новой Прагерштрассе, кипит малахитовая вода в бассейнах, острые силуэты новых зданий рвутся в небо, рядом четкие прочерки строительных кранов, сверкают витрины нового квартала. Ленивые августовские облака плывут в широко открытых стеклянных окнах домов. Бетон, металл, стекло — все приметы 20 века. Вдалеке, за густой зеленью, силуэты старого Дрездена. Синие тени лежат на бетонных плитах новой улицы. Спешат, спешат куда-то люди, граждане нового города. Мягкое солнце августа сложило пеструю мозаику. Оранжевые и красные листья каштанов плавают в бирюзовой воде бассейнов. Скоро осень. Мы в гостях у Макса Зайдевица. Хозяин дома вспоминает страницы своей нелегкой жизни. Борьба с фашизмом, эмиграция. Звучат слова СС, СА, штурмовики. Мелькают названия стран: Чехословакия, Голландия, Норвегия, Швеция. Зайдевиц 40 лет коммунист, поэтому вся его судьба — сражение с фашизмом, с мраком. Оружие — перо. Большая полка с книгами — итог огромной работы. Его жена Рут тоже писатель, порой соавтор. «Когда мой старый друг Йоханнес Бехер, — рассказывает Макс Зайдевиц, — в 1955 году предложил мне по поручению правительства взять на себя руководство вновь открываемой Дрезденской галереей, я на первых порах отказался. Ведь я не искусствовед, не художник. Я был публицистом, журналистом, если хотите, писателем. Но Йоганнес и другие товарищи убедили меня. И вот в 1955 году я еду в составе делегации в Москву, где нам в торжественной обстановке вручают знаменитый портрет молодого человека, великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Потом делегация уехала, увезя картину, а я остался учиться в мои 63 года, учиться музейному делу у замечательных советских друзей. Огромную, неоценимую помощь оказали тогда мне своими советами такие выдающиеся деятели культуры и искусства, как Павел Корин, Андрей Губер, Наталья Соколова, Андрей Чагадаев. Великолепный опыт мне передал реставратор, ученик Корина Степан Чураков. Когда мы узнали о благородном решении советского правительства передать спасенные советской армией и советскими реставраторами сокровища Дрезденской галереи, нашу радость трудно было описать словами. Но мы знали и другое. Цвингер разрушен. Надо было работать, работать, работать. И все же, несмотря на трудности, в июне 1956 года первая очередь Дрезденской галереи была открыта. Шедевры собрания привез из Советского Союза Степан Чураков, наш старый друг, активно участвовавший в их спасении в 1945 году. Сегодня, накануне большого праздника 25-летия Германской Демократической Республики, мне хочется сказать слова великой благодарности советскому народу, советской армии, советскому правительству, которые сделали столько добра, так помогли нашему народу, нашей культуре, нашему искусству. Мне хочется в эти дни особенно поблагодарить советских друзей, участвовавших в спасении сокровищ Дрездена в 1945 году. Соколову, Перевозчикова, Рататаева, Григорова, Чуракова, Пономарева, Володина и многих-многих других, вложивших столько труда, любви и душевной чистоты в дело спасения шедевров мировой культуры. Я представил себе вмиг сырые тоннели, заброшенные шахты, просто пустые сараи, где кое-как были свалены, брошены бесценные творения человеческого гения. Фашисты следовали известной формуле «после нас хоть потоп», и они обрекли сокровища Дрездена на верную гибель. Ибо еще месяц-другой, а то и всего несколько дней пребывания полотен в этих ужасающих условиях, их ждала смерть. О спасении шедевров из собрания Дрезденской галереи писалось немало, но, думается, эта тема еще ждет своего полного раскрытия. Так величественна и прекрасна картина подвига советских людей, в трудные дни отдавших свой талант, свои силы, весь жар души спасению этих бесценных сокровищ. Мне удалось встретиться и побеседовать в Москве с двумя участниками бригады, получившей в мае 1945 года особое задание по спасению Дрезденской галереи, Степаном Чураковым и Михаилом Володиным. Вот несколько строк из их рассказа. «Была весна. Нас поразило, что даже в бетонном царстве посадочных и взлетных полос, в швах плит дерзко зеленела молодая трава, цвели одуванчики. Кругом валялись пустые гильзы патронов. Бетон был усыпан осколками снарядов. Рядом с нами в поле уткнулся носом обгоревший фашистский самолет. Пахло гарью. К огромной воронке вереницей тянулись немки с ведрами. Пришли по воду. Столица рейха еще горела. Слышались взрывы. Где-то что-то ухало, скрежетало. Но весна брала свое. Дорога на Дрезден. Горят леса, автобан разбит, мосты взорваны. Кругом кладбище техники, дым ест глаза. И как необычайный контраст, наши девчат-регулировщицы с флажками-автоматами. Одни среди просторов полей. Куда-то брели немцы. Порой попадалась обычная телега, на ней флажки французские, бельгийские, голландские. Люди, впряженные в коляски, везут больных, голодных, раненых. А над всем этим хаосом радостное весеннее небо, безоблачное, голубое. Май. Ночью приехали в Дрезден. Дома, как решето. Развалины дворцов, храмов, падают стены. Немедля встал вопрос, где хранить, куда везти дрезденские шедевры. Остановились на Пильнице, летней резиденции саксонских курфюрстов. Этот дворец уцелел чудом. С первого же дня мы познакомились с замечательным человеком, офицером Перевозчиковым, начальником батальона, приданного нам. Мы начали поиск. Пирна, каменоломня, открытый карьер. Машины долго спускались на дно. Перед нами зияла зловещая черная дыра тоннеля. Гулко звучали наши шаги по шпалам железнодорожного пути. Вдали мерцал свет. Мы брели в сумраке. То, что мы увидели в конце тоннеля, не поддается описанию. В вагоне, сваленные у стен полотна, поблескивали золотые рамы. Было людно. Сразу увидели маршала Конева, генерала армии Петрова. Коневу доложили, что бригада из Москвы прибыла. «Отлично», — сказал маршал. Начались долгие дни, недели поисков, работы по спасению шедевров. В заброшенных штольнях, карьерах, бараках, пустых имениях, в сырости, холоде находились беззащитные полотна величайших мастеров живописи, обреченные на гибель. Где Сикстинская Мадонна? Этот вопрос волновал всех, и вот наступил день, который не вычеркнешь из памяти. Пильниц, парадный зал, зеркала — обычная дворцовая роскошь. В широкие стеклянные окна видна Эльба. Перед нами трехметровый деревянный ящик. Осторожно вскрываем тройную раздвижную крышку. Сикстинская Мадонна. Величавая, простая, шагнула к нам с холста. вместе с ней в зал вошла тишина. Творение Рафаэля. После всего хаоса, разрушений, которые прошли перед нами, особенно ярко поражали гармония, красота этого величайшего шедевра мировой живописи. Это была кульминация наших исканий. Но поиски продолжались. Все новые и новые шедевры стекались в пильниц. Наконец, было собрано почти все, и в то же время стало абсолютно ясно, что картины нуждаются в срочной реставрации, главное, в музейном хранении. Николай Пономарев был срочно командирован в Москву с соответствующим письмом. Вскоре пришло решение, и в конце июля эшелон с шедеврами отбыл в Москву. Впереди была длительная, кропотливая работа. Музей изобразительных искусств гостеприимно раскрыл свои двери. Шедевры были спасены.